кто постигнет улыбку твою и лазурных очей выражения, тот поймет и молитву мою, и восторженных уст песнопенья. День смолкает над жаркой землей, и нетленной пылая порфирой, вот он сам, Аполлон молодой, вдаль уходит с колчаном и лирой. Пусть ты отблеск, пленяющий нас, пусть за ним ты несешься мечтою, но тебе наш молитвенный час, что слетает к нам в душу с зарею.